131. Йенс смотрит в иллюминатор. «Европа», — задумчиво говорит он. Фон кивает. «Я не спал всю ночь», — продолжает Йенс. «Лежал и матерился. Потом встал, выпил стакан воды, думал, смогу собраться с мыслями, но нет, пришлось лечь обратно и материться дальше. А я лежал и строил дороги». «Какие дороги?» «Просто дороги», — отвечает Фонг, — «туда-сюда». «Дороги — это важная вещь. И туннели, и паромные сообщения», — отвечает Йенс. И на этих словах они засыпают голова к голове. 132. «Я подумал», — говорит Йенс, — «пока самолет идет на посадку над плоским венгерским ландшафтом, что должен как-то объяснить твое присутствие моим секретарям и помощникам, которые меня сопровождают. Я не могу сказать, что захватил с собой приятеля. У нас в правительстве нет такой практики. Считается, что приятели — это из области свободного времени». «В обществе ходьбы было то же самое», — кивает Фонг. «Давай назовем тебя моим духовным советником», — предлагает Йенс. «Но я не могу дать ни одного совета». «Еще как можешь. Ты дал мне конструктор, чай и вино. Ты меня выслушал и свозил на ярмарку альтернативной культуры. Ты воистину мой духовный советник. Тут ни грана неправды». 133. «Но важно не породить слухов», — продолжает Йенс. «Слухов?» «Народ примитивен до неприличия», — говорит Йенс, — «и заводится на раз, два, три, буквально пары намеков в сторону чего-то не того, достаточно, чтобы завалить крепкую, успешную карьеру». «Я все равно не понимаю, о чем ты». Посмотрев по сторонам и убедившись, что никто из сотрудников его не слышит, Йенс тихо шепчет. «Например, о сексуальности». «Я говорю, например». «Нет, не понимаю», — признается Фонг. «Чтобы ты мог быть моим духовным советником», — говорит Йенс, — «не должно быть места сомнениям, что...» «О, черт, как это звучит грубо! Ну, люди вообще грубые и неотесные. Короче, ну это... Я имею в виду, что было бы хорошо, исключительно с практической точки зрения, если бы у тебя была такая же сексуальная ориентация, как обычно у людей». «Обычно у людей какой только сексуальности не встретишь», — отвечает Фонг. «Конечно, конечно. Ну, ты меня понял». «Нет», — говорит Фонг, — «я ничего не понял». «У тебя нетрадиционные предпочтения в сексе?» «Я спал с твоей секретаршей. Это нетрадиционно?» «Да нет-нет, такое случается всю дорогу. Это давно признано частью системы». «Хорошо». «И нет ничего, о чем мне следовало бы знать?» «Нет». «Ой, как ты меня обрадовал», — говорит Йенс, — «прямо по-настоящему. И с животными тоже нет». «Нет», — говорит Фонг. «И в твоем прошлом в целом нет ничего предосудительного, что может всплыть и нанести урон мне и правительству?» Фонг не отвечает. «Переформулирую вопрос», — говорит Йенс. «Не сделал ли ты в жизни или не планируешь ли сделать чего-то такого, что поставит под сомнение красно-зеленую коалицию, если станет известно, что моим советником в вопросах духовности стал ты? Вот что я хотел бы знать». Примечание. Красно-зеленая коалиция, альянс рабочей партии, партии центра и левых социалистов. Коалиция имеет большинство в Стортинге и формирует правительство. Конец примечания. «Я не хочу об этом рассказывать», — отвечает Фонг. «Не хочешь рассказывать?» «Не хочу». «Это уже нехорошо», — говорит Йенс. «То, о чем люди не хотят рассказывать, часто оборачивается потом проблемой. Хорошо бы знать ее суть, хотя бы в общих чертах». Фонг молчит. «Давай сыграем в знатоков. Раунд из 20 вопросов». Фонг мотает головой. «Давай», — уговаривает Йенс, — «закрытость тут ни к чему. Я все тебе рассказал, и ты можешь ответить мне тем же». «Я не люблю эти игры», — говорит Фонг. «Возможно, я ложусь в 10, — говорит Йенс. «Я гений формулировок и очень быстро соображаю. Я в свое время экзамен на госслужащего сдал блистательно». Фонг вздыхает. «Тогда я начал», — говорит Йенс. «Если это не сексуальность, что же это может быть? Ты на кого-то напал, совершил преступление, сбил ребенка и уехал. Или ты избил соперника, нанес психический вред или заставил кого-то есть протухшую пищу. Продавал запрещенные вещества или ворованное оружие странам третьего мира. Ты занизил в налоговой декларации стоимость своего имущества. Животные, это могут оказаться животные. Ты жестоко обращался с животным или снасильничал овцу во время одного из ваших походов. Я помню, ты только что ответил на это «нет». Но люди все время врут, они врут бессовестно и нагло. Но ты ведь не лгун, верно? Хорошо. Речь скорее о проступке, чем о преступлении. Ты кивнул. Ага, значит, речь о какой-то мелочи. Ты задел чужую машину и уехал. Стащил что-то в магазине. Ты из Тоскунов. Нагадил соседу. Помочился на улице. Что-то на работе. Фвонг выдержал взгляд Йенса. «Так, — говорит Йенс, — как я понимаю, ты прихватил домой блок бумаги для записи или старый ламинатор? Или речь об экономическом проступке?» Фвонг нервно скребет щеку. «Понял, — продолжает Йенс, — значит, экономический проступок, ага. Но ты сам что-то нахимичил или был свидетелем этого? Свидетель? Ха-ха, классика жанра!» «О какой отрасли мы говорим?» «Ну же, давай, давай, я все равно узнаю, так что выкладывай сам. Производство молока, такси и частный извоз, противопожарная безопасность». «Я работал в обществе спортивной и оздоровительной ходьбы», — говорит Фонг. «Вот она что», — оживляет Йенс. «Так ты там работал. Вспоминаю, вспоминаю, какие-то там были нелады с количеством членов. Это оно?» Фонг кивает. «Но ты не был застрельщиком, нет?» «Хотя и знал. Не то чтобы прямо знал, но...» — говорит Фонг. Йенс смотрит на него, внезапно посерьезнев. «Так тебя коснулось падение нравов!» Фонг колеблется. «Это нехорошо», — твердо говорит Йенс. «Нравы надо хранить на высоте и в чистоте. Я бы предпочел, чтобы ты снюхался с овцой. Это неприемлемо и противоестественно, но в этом есть своя экзотика, из-за чего эти проступки списываются по отдельной статье. Но падение нравов в трудовом коллективе совсем другое дело. Как въестся, уже не вытравишь. И это всегда истории с нехорошим концом». «Но это не я», — говорит Фонг. «Я ничего не делал. В смысле, сам я ничего не делал». «Конечно, конечно, все так говорят», — комментирует Йенс. «Но ты не осужден и не в розыске». «Нет». «Тогда все постепенно образуется, вот увидишь», — говорит Йенс. «И люди поймут, что ты навсегда покончил черти с чем и ратуешь за возрождение нравов. Народ мудр, к тому же сами они такое творят. Факт, что падение нравов коснулось даже друга премьера, только их ободрит». Люди почувствуют, что они не одиноки в этом, а норвежцы любят чувство общности. Возможно, даже твоя причастность к падению нравов сделает меня народным президентом. Мне это дико нужно. Во всяком случае, так Йонас говорит. Фруктошенс еще будет завидовать, что у меня есть ты, потому что ты станешь связующим звеном между мной и народом с его склонностью к подрыву устоев. Благодаря тебе я буду выглядеть как простой, нормальный человек, который одной ногой все-таки вляпался в жизненную грязь. А то я слишком положительный, понимаешь? Мне необходимо перестать быть всегда правильным Йенсом, который по всем статьям страшно далек от большинства обычных граждан. Фонг, короче говоря, все это скорее хорошо. Ты — большинство обычных граждан, у меня с тобой отличный контакт, и это еще сослужит службу Отечеству, возвысив его и меня. 134. Кровные братья вышли на один из двух балконов гостиничного номера полюбоваться Дунаем. «Великолепен, правда», — сказал Йенс. Фонг крепко вцепился в кованую решетку балкона в стиле «Арнуво». Река поражала воображение. В ширину она никак не меньше 300 метров. Фонг был к такому не готов. «Сколько всего я не знаю», — думал он. «А сколько мне догадываюсь, что не знаю. плавает, фонг так себе. Если он упадет в Дунай, его унесет в Черное море, и газетам придется обсуждать, не падение ли нравов спровоцировало падение в воду, типа у покойного настолько помутилось в голове, что он поддался инстинкту смерти. Его кончина станет еще одним пятном на позорной памяти общества спортивной и оздоровительной ходьбы. 135. Йенс собрался говорить о европейском национализме и опасности, которую тот несет. Вопреки своему желанию, он сделался гораздо более подкованным докладчиком по этому вопросу, чем лидеры большинства государств. Некие таящиеся под спудом силы, одинокие волки, которые изредка прорезываются на сомнительных интернет-форумах, но держат свои самые экстремистские мысли при себе, зная, что за ними присматривают. Что в состоянии противопоставить этому все мы? Что по силам сделать школам? Как можем мы, каждый в отдельности, осознать свою долю ответственности? Последние полгода он ни о чем другом, считай, и не думал. Ему не нужен написанный текст, чтобы говорить правильные вещи. Но поможет ли это? Он совсем не уверен, и это источник его постоянной усталости и потери иллюзий. 136. В ожидании друга Йенса Фонг хотел совершить пробежку. Но едва он вышел на улицу, его как обухом ударило. На остановке трамвая между гостиницей и рекой оказалась масса брюхатых, и они держали под контролем переход, по которому Фонг мог бы попасть в парк. «Спаси, сохрани!» — ужаснулся он. «Да у них всемирная сеть, они всегда знают, где я». 137. Фонг сбежал назад в гостиницу и теперь шел по классическому бесконечному коридору с дверями по обеим сторонам, лифтами и холлами со старомодными диванами и цветами в катках. Коридор трижды изгибается под прямым углом. В целом гостиница производит солидное и убедительное впечатление. Руководители государств останавливаются здесь без малого 100 лет, сообщает рекламная брошюра. Здесь принимались решения, поглощалась еда, пился алкоголь, совершались совокупления, все это засело в стенах. Можно спуститься на лифте прямо в купальню. Фонку ужасно хочется купнуться, но Йенс вынудил его пообещать, что он его дождется. «Это будет неинтересно, если ты накупаешься за целый день», — сказал Йенс перед уходом. «Мы должны увидеть это одновременно и разделить впечатление. А если нет, то дружба врозь». 138. Йенс вернулся ближе к вечеру. «Прости, что так задержался», — сказал он. «Я по тебе скучал, а ты по мне». Фонг кивнул, сжав зубы. «Я не мог уйти сразу после своего доклада», — говорит Йенс. «После него еще канапе, дискуссия, сам знаешь». «Я не знаю и знать не желаю», — отвечает Фонг. Йенс поднимает на него глаза. «Ты сердишься? Ты привез меня в чужую страну и исчез. А когда я выхожу на улицу, там меня уже ждут брюхатые, и вид у них еще строже, чем у норвежских. Типа вообще не знают пощады. И у меня сразу куча мыслей и страхов». «Беременные охотятся за тобой и здесь тоже?» «Они плющат меня, Йенс. У меня против них ничего нет». «Я тебя понимаю», — говорит Йенс. «И прости, что меня не было так долго. Ну вот я вернулся». На Фонка накатывает волна чувств, внутренний гидроузел, не в силах дальше сдерживать все, что поднялось в душе, но шлюз плача, через который Фонк раньше изредка спускал свои печали, давно вышел из строя. Его погребло при падении нравов. «Тебе хочется плакать?» — спрашивает Йенс. «Хочется, но не получается», — отвечает Фонк. «И со мной та же байда», — говорит Йенс. «Черт знает что. Давай дома запишемся на курсы или тренинг. Не может быть, чтобы людей не учили плакать. Я уверен, что есть отработанные методики». Фонг кивает. «А теперь идем купаться», — говорит Йенс. «Yes», — откликается Фонг. «Купаться». 139. В белых гостиничных халатах Йенс и Фонг заходят в купальный зал. Ого, вот это роскошь! Колонны, балконы, статуи, мрамор, крики купальщиков. Но они проходят общий бассейн и идут еще дальше, в закрытую зону для мужчин, одних только мужчин. Здесь солнце играет на стенной мозаике, а два помпезных фонтана льют воду каждый в свой бассейн. Один с температурой 36, а другой 38 градусов. Йенс наклоняется и ловит ртом струю, которая бьет из львиной головы на стене. Он подставляет под струю лицо и затылок, приговаривая: «О-хо-хо, взгляни на меня, вот он, другой Йенс». 140-е. Они сидят по грудь в воде под львиным фонтаном. Теплая минеральная вода пузырится по плечам, наслаждение огромное. Йенс зажмурился, а взгляд Фонка бесцельно скользит по мозаикам и зеркалу воды. «Но самое прекрасное, — говорит он, — что брюхатым вход сюда заказан. Вот это блаженство! Просто милость свыше! Я уж не помню, когда так расслаблялся». «Золотые слова! — оживляется Йенс. — Помещение только для мужчин — это прекрасная идея».